На больничном приеме. Берлин, 1933 год. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Приложив стетоскоп к животу будущей матери, Фрида слушала биение крохотного сердца. «По-моему, все хорошо, фрау Шмидт», — улыбнулась она озабоченной пациентке, — «совсем как в прежние 6 раз». «Будем надеяться, этот выйдет спокойным», — радостно ответила крупная круглолицая женщина. «Еще одного крикуна я не выдержу. Последний-то в доме всех достал. Когда нижние жильцы узнали, что я опять забрюхатила, пожаловались в квартальный комитет, будто их дело. Зимой-то в кровати мерзнешь, ну вот и греешься. Куда ж деваться-то?» «Ну, если постараться, можно избежать последствий, фрау Шмидт», — Фрида осторожно пальпировала живот. «Сейчас, знаете ли, никто не обязан заводить детей». По крайней мере, можно существенно снизить риск беременности. Я говорила вам о контроле рождаемости. «Тс, доктор, это измена». Большой, уже славно потрудившийся живот в сизых прожилках и растяжках заколосался от смеха. «Именно что обязан, вы не слыхали? Нынче это наш долг». «Я-то все в себя бронила, надо же, дура какая, растопырилась перед подвыпившим муженьком. А выходит, я героиня. Каково? По чести я всегда мнила это дело за подвиг. С годами мой боров краше не становится». Обе рассмеялись. Женская солидарность в мире мужчин. «И потом, доктор, нынешний-то обернется выгодой, недурно, а?» Фрида усмехнулась. Пациентка говорила о правительственной программе вознаграждения материнства. «Возврат государственных суд зависел от числа рожденных детей. Детский заем, — шутил народ, — возьми денежками, верни ребенком». «Правда же хорошо, — не унималась фрау Шмидт, — тут не поспоришь». Жизнерадостная румяная женщина чуть смутилась. Фрида уже привыкла, что в последнее время пациенты смущенно отводят глаза, поминая добро, которое те делают для народа. Еще она подметила, что знакомых неевреев слегка раздражает зацикленность иудеев на своем положении, как будто антисемитизм – единственная характеристика нового правительства. В конце концов, все чем-то жертвуют ради возрождения Германии. Евреи лучше других, что ли? «Думаю, не все могут рассчитывать на суды», — тихо ответила Фрида. «Вряд ли Герр Гитлер желает, чтобы моя нация плодилась». «Господин Гитлер». Так Фрида и все ее друзья-евреи называли вождя, втайне надеясь, что цивилизованное обращение превратит его в цивилизованного человека. Им отчаянно хотелось верить, что, несмотря на все его слова, в глубине души он трезвый политик, соблюдающий нормы поведения, а не сбриндивший психопат из жутких кошмаров. Пряча глаза, фрау Шмидт сосредоточенно застегивала платье. «Пожалуй, нет», — брякнула она. «Но вы же не хотели большую семью, фрау Штенгель? Прежде всего, вы доктор?» «Пока еще, фрау Шмидт». Фрида отложила стетоскоп. Со стеллажа на всю стену кабинета она взяла семейную карточку Шмидтов и села к столу, чтобы записать результаты осмотра. С окончания мединститута в 1923 году Фрида работала все в том же кабинете общественной клиники. 10 лет, долгие тяжелые дни и бесчетные тревожные ночи, бесконечные часы, изматывающие и сушающие душу работы за мизерный оклад. Жертву приносила не только она, страдала и семья. Часто мальчики ужинали и ложились спать, так и не увидев маму. А Вольфганг, мечтавший беспечно сочинять джазовые симфонии, нянчился с детьми и бегал по халтурам, зарабатывая на прожитие. «Может, наконец, сбросишь венец мученицы, повесишь медную таблицу на дверь и начнешь заколачивать деньгу, дорогуша?» — полушутя оговаривал Вольфганг, помогая разжиревшим матронам пережить климакс. «Бери с них втридорога за предписание ослабить корсет и принять аспирин». Но Фрида любила свою работу, болела душой за самую передовую в мире веймарскую политику общественного здравоохранения и своих пациентов. Семья и общественная больница Фридрихсхайна – вот что было главным в ее жизни. «Кто еще позаботится о людях?» – говорила она мужу, когда они вдвоем ломали голову, как уложиться в семейный бюджет. «Знаешь, тут я согласен с твоим папашей. Пошли не нахер», – отвечал Вольфганг, но Фрида надеялась, что он шутит. Пролистывая карточку Шмидтов, она машинально отметила, что за 10-летнюю практику почерк ее стал ужасно скверным. Первые четкие записи, сделанные юным врачом, касались мужа фрау Шмидт, когда тот еще был холостяком и лечился от гонореи, подхваченной в бельгийском армейском борделе. А вот нынешняя запись была сделана характерным врачебным почерком, который могли разобрать только сам автор и местный аптекарь. «Вы еще придете, фрау Шмидт?» — не поднимая головы, спросила Фрида. «По-прежнему хотите, чтобы я приняла роды?» «Конечно, фрау доктор. Уже 6 лет, как всякий раз вы принимаете моих крикунов, и все в ажуре. Чего ж теперь-то?» «Вы понимаете, времена изменились». Теперь Фрида подняла голову. Фрау Шмидт натянула пальто, на воротнике красовалась маленькая свастика. В нацистскую партию женщин не принимали, но это не мешало им в знак поддержки покупать значки и брошки. «В смысле, что вы еврейка?» Шмидт опять чуть сконфузилась. «Да, конечно, тут не повезло. Вам, то есть. Время очень беспокойное. Но вам-то что тревожится, фрау доктор Штенгель? Всякие знают, что вы не из этих. Берлинские евреи совсем другие, верно? Я знаю штурмовиков, которые ходят к еврейкам». Фрида выдавила улыбку. Сколько раз она это слышала? Мол, она не из тех евреев, о которых говорил Герр Гитлер. Тех евреев изображал еженедельник «Der Stürmer», выходивший миллионным тиражом. На сатанинских обрядах они упивались кровью христианских девственниц. Те евреи были где-то далеко, может, в глубинке, где на деревенских околицах уже вывешивались плакаты. «Евреям въезд запрещен, за последствия никто не ручается». Здесь, в Берлине, евреев знали, с ними вместе работали, пользовались их банками, покупали их торты. Эти евреи не имели ничего общего с теми, о которых писал Герр Гитлер. Те евреи часами таились в засадах и на темных улицах насиловали молодых немок, целенаправленно поганя арийскую кровь. Уж народ бы заметил, занимаясь чем-то подобным, булочник Герр Вебер или ювелир Герр Шиман или учитель музыки и джазовый трубач Вольфганг Штенгель. «Вы не из тех евреев», — заверила фрау Шмидт, явно растроганная собственной добротой. «Не представляю, что фюрер может иметь против вас». «Поживем, увидим», — ответила Фрида. Долго ждать не пришлось. «В чем не откажешь Адольфу Гитлеру, он честно всех предупредил. Еще в самых первых речах и статьях он четко дал понять, что уготовил евреи. И 31 марта 1933 года, через 60 дней своего канцлерства, доказал, что слова его не расходятся с делом». Фрида дописывала результаты осмотра, и тут постучали в дверь. Пришел нелюбимый коллега, мэр, убежденный в том, что перед больницей стоят не только медицинские, но и политические задачи, он считал своим долгом приобщить пациентов к коммунистическому учению. На взгляд Фриды это было нахально и безнравственно. Именно мэр осуждал ее за помощь несчастной Эдельтраут, продиктованную сентиментальностью, а не политической активностью. Обычно лицо его светилось улыбкой, эдакой снисходительной, высокомерной улыбкой, говорившей, что рано или поздно историческая неизбежность подтвердит правоту и мудрость его слов. Однако нынче мэр был угрюм, он молча положил перед Фридой газету, слов и не требовалось, поскольку весьма красноречив был заголовок, извещавший о срочных вынужденных мерах противодействия евреям. В частности, упоминался указ, согласно которому отныне еврейские врачи имели право пользовать только евреев. Уже на первых абзацах Фриду обуял страх. «Ну вот, фрау Шмидт, похоже, вам придется искать другого врача», сказала она и, помолчав, тихо добавила. «Конечно, вы можете не подчиниться этим бандитам, я была бы признательна». «Бандитам?» — жизнерадостное лицо фрау Шмидт непроницаемо затвердело. «Это правительство, фрау доктор, там не бывает бандитов. В России правят коммунисты, но ваш Гитлер называет их бандитами», — вмешался мэр. Повисло молчание. Пациентка и мэр испепеляли друг друга взглядами, а Фрида сгорбилась за столом, уставившись на только что добавленную запись в карточку. «Я прослужила здесь 10 лет, — тихо, будто сама себе сказала она, — и никогда не различала евреев и неевреев. Все были пациенты». Фрау Шмидт торопливо застегнула пальто и взяла сумку. «Сочувствую вам, фрау доктор, ей-богу», — сказала она, глядя в сторону. «Я что, обогатилась?» — запальчиво вскинулась Фрида. «Повесила докторскую табличку на Вильгельмштрассе и выкачивала баснословные гонорары из честных немцев? И все другие врачи-евреи тоже?» Она понимала бессмысленность своей тирады перед опешившей работягой, от которой ничего не зависело. Но тогда хоть в чем-нибудь есть смысл? Если бы миллион таких работниц отказался исполнять указ, все было бы в порядке. Фриду затопила злость на несправедливую жизнь. «Нет, вот на этом самом месте за нищенскую плату я вкалывала по 50-60 часов в неделю. В том числе принимала ваших треклятых младенцев, фрау Шмидт, делала им прививки, лечила от кори, коклюши и бог знает чего еще. За границей ваши соплеменники клевещут, поливают грязью, Фатерлянд». Фрау Шмидт схватила газету и ткнула пальцем в передовицу. «Вот, тут написано, доказанный факт». «Мои соплеменники? Мои? Извините, фрау Шмидт, но я всегда считала соплеменниками жителей Фридрихсхайна. Иначе с какого ляду я мчусь к ним в любое время дня и ночи, стоит им захворать, чтобы тайком упиться кровью их младенцев? Когда-нибудь я пила кровь ваших детей, фрау Шмидт? Скажите, сделайте милость». Пациентка смешалась, однако гнула свое. «Ясное дело, нет, фрау доктор, но сородичи ваши пили, и коль сами вы не можете их обуздать, приходится Геру Гитлеру». В доказательство она потрясла газетой. «Он долго терпел. Я знаю, вы тут ни при чем, фрау доктор, но тех других надо прищучить. Заграничные евреи поносят Германию, и в острастку им нужно наказать своих. Мы тоже жертвы, и мы настрадались». «Жертва? Ну да, конечно. Вот и Гитлер всякий раз это говорил. Он и его подельники — потерпевшая сторона. Жертва, которая втихаря организует концлагеря и пыточные камеры. С тяжелым сердцем и только для самозащиты, ибо терпение лопнуло». Фрида хотела ответить, но не нашла слов. «Да и что тут скажешь? Весь ужас в том, что эту невероятную ложь ежедневно извергала национальная пресса. Отрицание навета лишь укрепляло доверие к лжецам. Фрау Шмидт 10 лет знала Фриду, которая наблюдала ее в 6 беременностях, и теперь ее нужно убеждать, что Фрида не состоит в международном заговоре с целью уничтожить немецкую расу и править миром. Какими словами? Существуют ли они вообще?» Фрау Шмидт покраснела и, прижав сумку к груди, с несчастным видом твердо сказала: «Герр доктор Мейер, пожалуйста, назначьте мне другого врача. Горько, но фрау Штенгель больше не дозволяют меня пользовать». Мейер взял у нее газету и показал абзац в середине статьи. «Знаете, фрау Шмидт, пока еще бойкот добровольный. Правительство дает понять, что вскоре издаст закон, отлучающий доктора Штенгеля от практики. Но сейчас вы еще вправе пользоваться ее услугами». Фрида едва не усмехнулась. «Ох, мэр, завзятый педант-комитетчик, оспаривающий подпункты. Как будто добровольный здесь означает еще что-то». Лицо фрау Шмидт ясно говорило, что трактовки ее не интересуют. В перевалку она поспешила прочь из кабинета. Фрида съежилась за столом. Она уже не имела права здесь сидеть. «Неужели правда? Мне запретят практиковать?» «Да», — сказал мэр. От злости губы его дрожали. «Похоже, тебе запретят всякую деятельность. С завтрашнего дня объявляется бойкот всех еврейских предприятий». Фрида глянула в газету. «Состоятся массовые демонстрации». Она чуть не рассмеялась. «Смешно. Откуда известно, что массовые? Стихийный протест по приказу?» Даже сейчас мэр не удержался от соблазна набрать политические очки. «Может, теперь ты поймешь, почему мы коммунисты всегда...» «Коммунисты?» — зло перебила Фрида. «Куда же вы подевались? Месяц назад ваша партия насчитывала миллионы, 100 депутатских мест в Рейхстаге и армия головорезов, не меньше, чем у этих. Что произошло? Где они и где вы? Никто не может сражаться?» Мэр смотрел холодно. «Наши вожди», — начал он. «Ваши вожди драпанули в Москву. Они спасают свою шкуру, а соратников пусть убивают. Почему же они не объявляют массовые демонстрации? А социал-демократы, церковники, военные, почему все молчат? У этих нацистов даже нет большинства». Фрида никогда не материлась и даже в тот кошмарный день пожалела, что сорвалась. Единственное, чего Гитлер не в силах отнять, — ее личные устои, только самой можно от них отказаться. Да и что прок в ее горячности, все равно, что ломиться в наглухо закрытой двери. «Я не в ответе за капиталистических лакеев, так называемых демократических социалистов, фрау доктор», — чопорно сказал мэр. «Что касаемо немецкой компартии, теория советского интернационала предписывает». В кои-то веки Фрида избежала бесконечного диалектического попугайства коллеги Сухаря, помпезных оправданий трусливого бездействия компартии и слепого подчинения прихотям Сталина. За дверью раздался шум. Грохот, злобные голоса, истошный вопль. Потом дверь распахнулась, и на пороге возникли они, немыслимо, невообразимо, в ее кабинете. В один миг святилище заботы, где 10 лет изо дня в день трудилась Фрида, было изгажено, осквернено, захвачено, поругано. На пороге стояли трое в коричневой форме и черных сапогах, штурмовики. Много раз Фрида видела их на уличных углах, где они гремели жестянками, собирая деньги и облаивали тех, кто ничего не давал. Злые задиры с тупыми лицами корчили из себя несчастных жертв и одновременно сверхчеловеков. Фрида уже приучилась избегать их взглядов и именовать рысцой. И вот невозможное свершилось. Они в ее кабинете, перед ее столом. Победоносные красные рожи, большие пальцы нацелены на кожные ремни, ноги широко расставлены, животы выпечены. Так важно и вызывающе, что смахивает на клоунаду. Однако, вопреки своему чванству, на секунду пришельцы замялись, будто и сами осознали нелепость ситуации. Поняли грубую неуместность своего присутствия в маленькой комнате, где миниатюрные весы и всякие инструменты, на стенах анатомические схемы и плакаты, призывающие пользоваться презервативами для контроля рождаемости и предупреждения дурных болезней, где за столом маленькая докторша заполняет карточку. Они были ужасно чужеродны, как танк в палисаднике. «Здесь больница!» — выкрикнул мэр. «Тут исцеляют!» Фрида оценил, что он нашел в себе силы заговорить, хотя голос выдавал его дикий страх. «Бойкот начнется только завтра. Кроме того, он добровольный. Вам тут нечего делать. Я вызову полицию». Слова его разрушили чары, но весьма неожиданно. Штурмовики загоготали, будто смешной анекдот помог им преодолеть неловкость. «Мы есть полиция, герр доктор», — известил вожак. Фрида встала. «Что со мной будет?» — спросила она. «Убьете?» «Пока ничего не будет», — ответил вожак. «Вам дозволяется уйти». «Дозволяется уйти из собственного кабинета?» «Именно так. Валяйте домой, мы пришли за ним». Троица развернулась к мэру. Лицо его мгновенно превратилось в маску смертельного ужаса. Он был абсолютно уверен, что пришли за Фридой. «Ты член компартии, мэр?» «Нет, то есть да, я был», — забормотал врач. «Но партия запрещена, и поэтому я больше не...» Мэр не договорил. От удара наотмашь дубинкой по лицу он без чувств рухнул на пол. «Закиньте его в грузовик», — приказал главарь. Оставляя кровавый след, штурмовики выволокли бесчувственного коммуниста. «Хайль Гитлер!» — вожак щелкнул каблуками и вскинул руку в нацистском салюте. Они ушли. Фрида плюхнулась на стул, сглотнула, боясь, что ее вырвет, попыталась все осознать. Адольф Гитлер, объект нелепого всеобщего салюта, пришел к власти 2 месяца назад и успел сделать так, что в больнице абсолютно невиновного, беззащитного человека оглушают дубинкой и куда-то увозят, причем безнаказанно, ибо такова государственная политика. Всего за 2 месяца. А Гитлер говорил, что его рейх просуществует 1000 лет. На карточку капнули слезы. Запись о беременности фрау Шмидт расплылась синими разводами. Крохотная соленая дань океану горестей, уготованных миру.